Часть 58. «Вот и вся история», — закончила говорить Бриджит. Она сидела, запустив пальцы в волосы. «Извини, но сама не знаю, как у меня получилось так бездарно вляпаться». Рассказчица нервно закусила губу, со страхом ожидая реакции со стороны Лаки. Лаки поднялась из-за стола, стоявшего во дворике, где они ужинали под открытым небом. «Тебе не в чем винить себя», — проговорила она успокаивающим тоном. «Тебе просто не повезло. Далеко не все мужчины такие, как Сантино Боннати или Мишель Ги, хотя, кажется, ты в самом деле обладаешь загадочной способностью притягивать к себе самые дрянные экземпляры человеческой породы». «Мишель казался мне таким хорошим», — обреченно промямлила Бриджит. «Я так верила ему. В возрасте солидный, учтивый, может, в чем-то я даже сама спровоцировала его». «Он воспользовался своим преимуществом над тобой, Бриджит», — с ожесточением произнесла Лаки. «Мужчина, который связывает женщину и насильно принуждает ее заниматься любовью с другой женщиной, это очень плохой человек». «А ведь я пыталась предостеречь ее», — подала голос Нонна, «хотя даже мне было трудно представить, что он не просто негодяй, еще и с вывертом». «А Робертсон? Она по своей воле участвовала в этом», — поинтересовалась Лаки. Бриджит пожала плечами. «Он велел ей, она и послушалась. По-моему, она была под балдой». «Ага», — поддержала ее Нона, — «почти у всех этих моделей только одно на уме — накачаться наркотой да переспать с кем-нибудь. Единственная радость в жизни». «Кому-то, может, и радость», — отрезала Лаки. «Но Мишель Ги теперь точно не обрадуется. Ему просто так не отвертеться уж, это я вам обещаю. А я тебе что говорила?» — торжествующе поглядела Нона на подругу. «Что же ты намерена делать?» — подняла голову Бриджит. Она никак не могла представить, каким образом Лаки сможет выполнить свое обещание. «Для начала навещу месье Ги в Нью-Йорке». «Он будет все отрицать», — обреченно проговорила Бриджит. «Скажет, что это я его завела, наперед знаю». «И кому же я скорее поверю? Как ты думаешь, Бриджит?» — с улыбкой спросила ее Лаки. «Мне?» — с надеждой пискнула Бриджит. — «Ну, конечно, тебе, глупенькая». Вскочив с места, Бриджит крепко обняла ее. — «Спасибо», — выдохнула она. — «Ты для меня самое лучшее». Был бы жив Ленни, так он бы разделался с этим подонком по-своему, — уверенно произнесла Лаки. — «Мне так не хватает Ленни», — горестно пробормотала Бриджит. — «Каждый день его вспоминаю». Лаки кивнула. В ее глазах блеснули слезы. «Я тоже, Бриджит», — тихо произнесла она, — «нам всем его не хватает». На следующий день, рано утром, Лаки вылетела в Нью-Йорк на специально зафрахтованном самолете. Бриджит и Нонни до своего возвращения она велела оставаться в ее доме в Лос-Анджелесе. По ее расчетам, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств обернуться в один день никак не удавалось. Между тем, в самом скором времени должна была прибыть Даниэла Дион. В списке Лаки она была следующей. А пока ее адвокат обговаривал с Мортоном детали плана возвращения студии в руки прежней владелицы. Сам Мортон звонил минувшей ночью. В его голосе явственно звучали панические нотки. «А что, если Донна Лэнсмен все-таки решит показать эту пленку моей жене?» — вопрошал он. «Как мне не дать ей сделать этого?» «С Донной тебе придется договариваться самому», — ответила она, — не слишком склонная к сочувствию после всего, что произошло с ней по его вине. «Господи, Лаки, но ведь тогда я конченый человек. Тебе следовало обратиться ко мне сразу, когда все еще только начиналось», — сказала Лаки, в душе которой все же шевельнулось нечто похожее на жалость. Тогда я, возможно, смогла бы что-то сделать. «Я совершил ошибку», — обреченно пробормотал он. «И очень крупную, Мортон». Сегодня она чувствовала себя непобедимой. В подобные периоды подъема Лаки казалось, что ей под силу любое дело. Посадка была плавной. В аэропорту ее уже ждала машина. Водитель быстро домчал ее до города по скоростной магистрали, после чего повез в центр Манхэттена, где располагался офис Мишеля Ги. Лаки прошла в его кабинет без доклада, решительно миновав на пути двух секретарш. «Вы не можете идти к мистеру Ги, не договорившись предварительно о встрече?» — пыталась толковать ей одна из них, взволнованно семеня сзади. «Позвольте вам возразить», — резко обернулась Лаки, — «я могу все, что угодно. Главное для меня — захотеть». Мишель Ги восседал в кресле, закинув ноги на стол. В зубах у него дымилась толстая гаванская сигара. Приход Лаки был для него полной неожиданностью. Подошвы ботинок убрались с края стола, сигара исчезла изо рта. «Ви!» — ошеломленно произнес он. «Чем могу быть полезен?» Сноска. «Ви?» «Да, французский. Конец сноски». «Ты знаешь, кто я?» — в свою очередь спросила Лаки, яростно глядя на него сверху вниз. Он тоже выпучил на нее глаза. Не модель, но все равно очень красиво. Да и лицо чем-то неуловимо знакомое. «Нет», — ответил Мишель, — «а разве мы знакомы?» «Может, тогда имя мое припомнишь?» «Лаки Сантанджелло». «Ах, ну, конечно, теперь он точно вспомнил. Недавно интервью с ней опубликовал один из еженедельников, то ли «Тайм», то ли «Ньюсуик». «У вас киностудия в Голливуде», — хлопнул себя по лбу Мишель, недоумевая в то же время, какого дьявола ей нужно в его офисе. «Чем могу служить?» «Может, тебя заинтересует заодно, как зовут одну мою родственницу?» «Вашу родственницу?» — недоуменно переспросил он. Все это время секретарша оставалась стоять у двери, не спуская с Лаки настороженного взгляда. «Ладно, Моника, оставь нас вдвоем», — махнул в ее сторону Мишель, давая знак удалиться. Не дожидаясь приглашения, Лаки села и зажгла сигарету. «Похоже, она тебе ничего не говорила». «Кто и о чем?» Мишель все больше раздражался, но одновременно в нем росло и любопытство. «И почему это вы считаете, что вам позволено вот так вторгаться в мой кабинет?» «Личный кабинет, личная жизнь, не правда ли? Смешно звучит», — задумчиво произнесла она. «Простите, не понял». «Хочешь, Мишель, я тебе кое-что скажу? Ты сраный козел с прыщом вместо конца!» Ее голос стал вдруг жесток и холоден, как лед. Встав со стула, она нависла над письменным столом. «Шифоза! Знаешь, что это означает по-английски?» «Я француз», — ответил он, все более пугаясь эксцентричной посетительницы. «Кусок вонючего дерьма», — пояснила Лаки, пуская ему в удивленную физиономию сизую струю сигаретного дыма. «Вот что это такое!» «Что вам от меня надо?» — спросил он, решив про себя, что самое время позвать кого-нибудь на помощь. «Мне надо рассказать тебе одну историю», — ответила она, снова садясь на стул. «Слушай внимательно, Мишель. История совсем коротенькая и простая». Это было уже слишком. С вторжением пора было кончать. «Сейчас я занят», — коротко бросил Мишель. «Можете узнать у секретарши, когда я смогу принять вас, и приходите как-нибудь в другое время». «Я строила отели в Вегасе», — продолжила она, как ни в чем не бывало. «Два отеля. Так вот, во время строительства один из инвесторов вдруг заупрямился и отказался отдавать деньги, которые задолжал, хотя у нас с ним на этот счет была твердая договоренность. В тот же день вечером я вломилась к нему в квартиру, прихватив с собой двух приятелей на случай, если он решит выкинуть какой-нибудь фортель. Просыпается он и видит острый нож, приставленный к головке собственного члена. Последовала долгая, многозначительная пауза. «Ну и как ты думаешь, что он сделал после этого?» «Не знаю», — буркнул Мишель, окончательно убедившись, что незваная гостья определенно не в себе. «А догадаться-то несложно. Он выложил денежки и тем самым спас свой поц, а я спасла свой отель». Опять пауза. «И в конце все были счастливы». Мишель встал, косясь на дверь. «Что вам от меня надо?» «Имя моей родственницы Бриджит Станислопулос. Возможно, тебе она более известна, как Бриджит Браун». Его лицо побелело, как снег. «Вот как?» — только и смог произнести он. «Я не знал». «В этом я не сомневаюсь. Не сомневаюсь и в том, что для тебя она была всего лишь беззащитной девчонкой, которой можно крутить как угодно. Очень удобно, например, шантажировать. Хорошо также использовать в качестве куклы для собственной забавы». Голос Лаки резал его слух, как бритва. «Ей всего лишь 19. Тебе не стыдно, Мишель?» Он много чего читал о Лаки Сант'Анджело, могущественно, имеет обширные связи, ему вовсе не хотелось оказаться на борту самолета, совершающего рейс в Париж. «Говорю же вам», — заторопился он, — «я даже представления не имел, кто она такая, когда та женщина попросила меня сделать снимки». «Какая женщина?» — тут же спросила Лаки, несмотря на то, что уже догадалась, о ком речь. «Она заплатила мне целое состояние». Уже вовсю тараторил Мишель, глотая слова. «Если бы я знал, что Бриджит доводится вам родней, ни за что бы не согласился». «Какая женщина?» — повторила Лаки вопрос ледяным тоном. «Донна Лэнсмен, она заплатила мне за то, чтобы я сделал снимки, компрометирующие Бриджит. Мне очень неловко, поверьте». «Неужели?» «Неловко, говоришь?» — спокойно произнесла Лаки, беря с его стола массивное увеличительное стекло в оправе из слоновой кости. Однако в следующее мгновение ее тон резко изменился. «Видишь эту штуку, извращенец поганый? Надо бы засунуть ее в твою французскую задницу, потому что именно этого ты заслуживаешь. Но вместо этого мы с тобой сейчас поедем за фотографиями». «Я отослал их миссис Лэнсмен», — быстро проговорил он. «А я уверена, что негативы и один комплект ты сохранил себе на память». «Нет». Она повертела увеличительное стекло в руках, изучая внушительную костяную ручку. «Ты внимательно слушал историю, которую я тебе рассказала? Уверяю тебя, Мишель, острый нож, приставленный к концу, это ничто по сравнению с тем, что я придумала для тебя на тот случай, если не получу без задержки всего, что мне надо. Так что поехали быстрее к тебе на квартиру или куда-нибудь еще, где ты хранишь фото, и не тяни время. Это не в твоих интересах, я понятно выражаюсь?» Зловещий взгляд ее черных глаз убеждал лучше всяких слов, а потому Мишель счел за лучшее не артачиться. Лаки не стала задерживаться в Нью-Йорке. Как только фотографии и негативы оказались в ее руках, она двинулась в обратный путь. Она также заставила Мишеля Ги подписать заявление о том, что отныне он не является агентом Бриджит и отказывается от всяких комиссионных за рекламу джинсов рок-н-ролл. «Все честь по чести», — положила она конец его колебаниям, когда он еще не решился поставить под документом свою подпись. «Поверь, Мишель, ты еще легко отделался. И он поверил всей душой. Лаки была по-настоящему грозным противником. Было в ней нечто, что заставляло верить в серьезность ее слов. Шутить с ней было бы смертельной ошибкой, а Мишель был достаточно опытен, чтобы уметь избегать подобных промахов. В аэропорту Лос-Анджелеса ее встретил Буги. По дороге домой оба молчали. Когда Лаки вошла в свой дом, Бриджит спала. Сунув конверт с негативами и фотографиями к ней под дверь, она тоже отправилась в постель. Проснувшись рано утром, Лаки включила телевизор и начала одеваться. В программе утренних новостей было и сообщение о Саре Дербон и Мортоне Шарки. Минувшей ночью в 11 часов Шарки убил Сару Дербон и затем покончил с собой. Пуля снесла ему полчерепа.